Там при доме ребенка было, можно сказать, хорошо. Со следственной тюрьмой не сравнить. В камере скученность, грязь, голод. Кормили нас щами из крапивы и тухлой рыбой. А я беременная, меня тошнит, меня рвет не только от ее вкуса, от одного вида. Хорошо подруги делились со мной передачами. Многим родные передавали передачи, особенно местным. А мне носить некому. Бабушка старенькая одну передачу принесла, пока меня в город еще не отправили. Сестра, как меня арестовали, даже знать о себе не давала ни в тюрьму, ни потом в лагерь. Боялась. Но самое для меня обидное было то, что и муж от меня отказался. Ни письма, ни передачи. Его не тронули, и он, видно, боялся, что если будет ходить ко мне в тюрьму, так и его возьмут. Но ведь я носила его ребенка. И когда мы с ним в церкви венчались, так там обещают не покинуть друг друга ни в болезни, ни в несчастье. А он обещал и покинул. Сын родился, он и то ничего мне не передал, даже для ребенка. Так вот, в доме ребенка было хорошо. Начальница, Анна Павловна, была очень хорошая женщина, сочувствовала нам в нашей беде. На работу из тюрьмы нас не гоняли, делать надо было только то, что около детей. И кормили не так, как в следственной тюрьме, даже и молоко давали. Мы могли гулять с детьми во дворе, нас, мамок, было там человек 500. Меня взяли работать на кухню. Когда родился мой Игорек, еще до дома ребенка, я написала бабушке, чтобы она узнала, не возьмет ли ребенка свекровь. И вот больше чем через полгода как-то работаю я на кухне, приходит надзирательница. «Иди, Наталка, там твой муж за ребенком приехал, документы как раз оформляет, а тебе передачу привез, иди получи». «Как за ребенком? Я ему не отдам. Да ребенок уже у него, за вахтой». Я кинулась туда. «Верните мне ребенка, я не согласна отдать. Мы с сыном ему не нужны. Он от нас отказался». К этому времени мне мои землячки, кому из дома писали, пересказали, что мой муж ходит к моей подружке Гале и что они собираются пожениться. Схватила я мешок с передачей и кинула через всю эту комнату. «Ничего мне от него не надо, а ребенка не отдам». Меня и надзирательницы успокаивали, и Анна Павловна уговаривала. Анна Павловна шепчет мне: «Что ты делаешь? Вас же всех и с детьми на днях возьмут на этап. Отдай ребенка, чем мучить его?» Но я не отдала. «И зачем?» «Да ничего теперь не воротишь». Буквально через несколько дней нас действительно взяли на этап. Сын был единственное, что меня связывало с жизнью. Я просто не могла без него. Я не могла оставить его. Потом, когда я поняла, на какие муки взяла ребенка, я не раз жалела. Надо было отдать его мужу. Рос бы без матери, но все равно так и получилось, зато в родном доме. Когда нас отправили, сын ушел 8-й месяц. И вот беда. Он еще в доме ребенка бросил грудь. Молока у меня хоть залейся, откуда и бралось, а он не берет грудь. Ну, там его кашкой подкармливали. А в дороге чем мне его кормить? Голодный, плачет, кричит, а сосать не хочет. Я кормила девочку одной львовянки, Иванки Мискиф. У нее молоко пропало. Чужого ребенка кормлю, а свой кричит от голода. Так она давала мне сухарей. Вот нацежу молока из груди, размочу сухари, Игорь с ложечки поест немного. Наши запертые вагоны загоняли в каждый тупик на дороге. И мы там подолгу стояли. До Потьмы ехали, наверное, недели 2 или 3. Есть нам давали, как и всем заключенным в этапе, одну селедку, а пить не давали. Мы кричим, мы стонем: «Воды, воды!» Конвой на остановках бегает вокруг вагонов, стучит в стенки, двери: «Молчать!» На 3-й или 4-й день пути все-таки стали нам приносить воду. Ну а что толку? Раз в день принесут пару ведер, а запасти-то нам не в чем. Хорошо, если у кого хоть кружечка есть. У меня была маленькая кружечка, так мне в ней надо сухари для Игоречка размачивать. Ну а наберу, так все равно ненадолго хватит. Жарко, душно, дети стали болеть, поносить. Пеленки, тряпочки, их не то что постирать, замыть нечем. Наберешь в рот воды, когда есть, и не пьешь ее, а пить же хочется. Льешь изо рта на тряпочку, хоть смыть обделанное, чтобы потом ребенка в нее же завернуть. Наконец довезли нас до потьмы. Посмотрела я на нас. Стоим мы, у каждой на одной руке ребенок, за спиной мешок самодельный с вещами. В другой руке узелки с обделанным тряпьем, сами грязные, глаза провалились. Вперед! Погнали нас к зоне. Это еще несколько километров пешком. Привели. Стали мы под брамой, стоим, ждем. Еле на ногах держимся. Вышел с вахты начальник. «Кого мне пригнали? Мамок не приму. Мне работники нужны, а не дармоеды». Конвой с ним поспорил немного и погнали нас обратно. И так два или три раза. Нигде нас не хотели принимать. Наконец согласились принять в больничной зоне, в третьем лагпункте. Там женская больничная зона, рядом мужская больничная и еще одна женская рабочая. Вот опять стоим мы под брамой. Ноги нас уже не держат, пить просим. А нас по личным делам проверяют. Каждую. Фамилия, имя, отчество, статья, срок, конец срока. Нас же 500 человек. Зато когда нас, наконец, приняли, проверили и пересчитали, сразу повели в баню. Мы как будто заново на свет народились. Детей помыли, сами помылись, пеленки перестирали. Потом сортировка. Детей всех в дом ребенка при больничной зоне, а матерей, у кого ребенок меньше года, так в этой же зоне оставляют, а у кого старше, тех переводят в соседнюю женскую рабочую зону. Меня оставили. Игорь же еще грудным считался. Стали нас гонять на работу в сельхоз. Хорошо было. Прямо счастье. Мы тут наелись. Осень как раз уборка. Там морковку съешь, там свеклу. Картошку даже в жилую зону приносили и варили. Тех, у кого дети в старшей группе, пускали к ним раз в неделю, в выходной. Но и то хорошо, хоть видишь своего ребенка. А нам, мамкам младшей группы, еще лучше. Мы каждый день после работы с детьми. И в обед нас к ним с работы ведут, кормить. Мне и тут повезло. Я ведь всегда везучая была. У меня молока было по-прежнему много, и я кормила Иванкину девочку и еще других детей прикармливала, у кого молока не хватало. И меня зачислили молочным донором. Это значит, что дали усиленное питание. Потом заметили врачи, что я стараюсь в доме ребенка поработать. Там приберу, там постираю, заменю нянечку, когда надо. Я ведь работящая. И вскоре, когда освободилось место работницы детской кухни, меня назначили на это место. Я очень была довольна и очень старалась получше работать, чтобы остаться здесь. И мною были довольны. Вольные, которые числятся в лагере на какой-нибудь должности, хотят получать зарплату, но не работать, а чтобы за них работали заключенные. Вольный кладовщик, заведующий детской кухней, аптекарь, да кто бы то ни было, могут себе позволить даже на работу не приходить, если есть заключенный, который за них работу сделает. А мы этому и рады, лишь бы не попасть на общие работы. Я им подходила потому, что все за них делала, и мне было можно доверять. Мне доверяли даже получать продукты в мужской зоне и за зоной. Игорек подрос, стал уже ходить и говорить. Ему стало 1,5 года. И тут кто-то донес в управление, что вот в доме ребенка работает заключенная, ребенку которой уже больше года. Таких матерей полагалось переводить из больничной зоны в рабочую. В это время уже стали отправлять не в соседнюю зону, откуда хоть в выходной пускали к детям, а на дальние лагпункты увозили поездом. Приехала комиссия из управления, начальница нашей выговор, а нас, меня и одну нянечку, ребенку, которой тоже уже за год перешло, приказали немедленно отправить. Наша жилая зона от зоны дома ребенка, как и полагается, была отделена забором с колючей проволокой, вышка с часовым стоит. Но мы с этой нянечкой на что решились? Ночью подползли к забору, отодрали две доски снизу и подлезли в дыру. Наверное, часовой заметил, мы же около самой вышки пролезали, наверное, он заметил и нарочно отвернулся. Он же человек все-таки. Это если бы в мужскую зону лезли, он бы, может быть, и стрелял. А мы к детям. Пробрались мы в дом ребенка. Я своего Игоря нашла, взяла его на руки и спряталась с ним. Он как чувствовал разлуку. Я его качаю, а он не спит. «Мама, не уходи, мама, не надо уходить». Я плачу над ним, и он тоже плачет. Всю ночь до утра с ним просидела. Утро уже, а я в зону не иду. Там нас, конечно, еще ночью хватились, когда в барак заходили с проверкой. Но до утра искать не стали. Утром проверка, нас нет. Этап собирают, а нас нет. Начальник режима говорит, я знаю, где они. Где ж им еще быть, как не у детей? Пришли за нами, как мы не прятались, хоть минутку еще с ребенком побыть. Нашли, конечно. Приказывают идти в зону, а я не иду, не могу. Знаю же, что увезут от сына. Стали его у меня из рук брать. Он за мою шею цепляется. Мама, мама. Я его держу и не отдаю. Ну, конечно, принесли наручники, потащили силой. Игорек у надзирателя из рук вырывается, кричит. Нас всех отправили в дальний этап, в порт Находку. Больше я сыночка моего не видела. И за гробом буду помнить, как он за меня тогда цеплялся. Какое бы страстное, грешное, бунтующее сердце не скрылось в могиле, цветы, растущие на ней, безмятежно глядят на нас своими невинными глазами. Не об одном вечном спокойствии говорят нам они, о том великом спокойствии равнодушной природы. Они говорят также о вечном примирении и о жизни бесконечной. Потому-то я люблю Бога. Король Георгий I вступил на землю своего нового отечества, чтобы царствовать в стране, насыщенной бурями. И все это, и вся эта заграница, и вся эта наша Европа — все это одна фантазия. И все мы за границей — одна фантазия. Помяните мое слово, сами увидите. Зрители, если хотят, аплодируют, а актеры раскланиваются. Потом они увидели мгновенное сияние, свет гибели полудурки Розы. И что вещественно, и что невещественно. Хочется ласки, любви. Любить мать людей, любить мир со всем его хорошим и дурным. Хочется жизнью своею, как этим ясным светлым днем, пронестись по земле и, совершив определенное, скрыться, исчезнуть, растаять в ясной лазури небес. Когда звезды зажгутся, упадет осенняя ночь, я скажу мое последнее слово. Мой револьвер со мною. Вся работа сознательных поколений предназначена вызвать это окончательное действие, которое есть предел и цель всего, последняя фаза человеческой природы, разрешение мировой драмы, великий апокалипсический синтез. А потом положил его за божницу, на вечное поселение паукам. Засеют как следует, и взойдет такое, что и разобрать нельзя. Арбуз не арбуз, тыква не тыква, огурец не огурец. Черт знает, что такое. Стал накрапывать дождь. Надеюсь дождаться этого довольно скоро. И когда горничная поставила на стол тарелку, он замер и, как только закрылась дверь, обеими руками схватил хлеб, засопел, сразу измазал пальцы и подбородок в сале и стал жадно жевать. Это их эпос, и притом с очень человечкиной душою. Скорняк. Ночь и зима. Все это была только воображаемая речь перед воображаемыми судьями. В каждом из них равно необходимый корень и ствол, и ветвь, и лист, но число листов их неопределенно, и отшибленные не изменяют особенности дерева. Что же до ветвей, то хотя они... Айда водку пить. Свободная стихия оказалась стихами, а не морем, то есть единственной стихией, с которой не прощаются никогда. Но Тимолеон осуждает себя в заточение. Един не причастен счастье Отечества. Творец, будучи оного, и шед в пустыню, странствует и плачется, чужд разума до самой старости. Я что-то понимаю, но не совсем. А вы, любезные, скорее, скорее приготовьте мне опрятную хижинку, в которой я мог бы на свободе веселиться с китайскими тенями моего воображения, грустить с моим сердцем и утешаться с друзьями. Приморский житель ужасается вечером, видя гибель корабля, а наутро собирает останки кораблекрушения, строит из них утлую ладью, сколачивает ее костяками братьей и припеваючи пускается в бурное время. Даренька летела в ветер, придерживая шляпку. Он надел на себя не кота, а терновый венец. Арбуз. Одну секунду туго, корка, потом легко, мякоть и стоп. К квадратик паркета. Конец. Девочка слушала, раскрыв карие глаза и засунув ногу в рот. А Зинаида Львовна и смеялась, и плакала, и крестилась, глядя на круглое личико Марианны, в котором ей виделось другое лицо с большими карими глазами, со стриженными усами и розовым ртом. Мы сидели за серебряным самоваром, и в изгибах серебра, по-видимому, это было оно, отразились я, Лейли и 4К. Мое Виджай Асоки Аминафиса. Как умрем, так он почтет да помянет перед Богом нас. А мы о чтущих и послушающих станем Бога молить. Наши они люди, и будут там у Христа, а мы их во веки веков. Аминь. К берегам священным Нила. А весы все клыхались, и деревянная чашка поднималась все выше и выше. Здесь я совершенно случайно узнал от одного из возвратившихся из Сербии добровольцев, что он видел Морозова под Алексеанадцем. Эх ты, недотепа! Где я? Что я делаю? Зачем? Господи, прости мне все. Я очень устал. 25 ноября 1957-го. Ну, запишите, Гоголь, сегодня весна, мне письмо. Отдайте все. Ложитесь-ка вы все спать. Прощайте, друзья. Господи, довольно. Запрягайте сани, хочу ехать к сестре. У тебя семья там беспокоится, пожалуйста. Поезжай домой, мне лучше. Что, нет стульев? Нам нельзя сидеть? Что, что? Прости им, они не ведают, что творят. Нет, совсем не хочется. Но ведь это ненадолго. Слава Богу. Я люблю истину. Очень люблю истину. «Василий, ты, когда я умру, положи мне сейчас же на глаза по Гульдену и подвяжи рот. Я не хочу, чтобы меня боялись мертвого». «За что убили меня? Я никому не сделал зла». «Не хочу». «Держи все, держи все!» «Что-то я глохну, и туман какой-то перед глазами. Но ведь это пройдет?» «Не забыть завтра открыть окно». «Чтобы знали, чтобы знали!» Поскорее бы все это кончилось. Надо быть застегнутым на все пуговицы. Ближе, ближе ко мне. Пусть я всех вас чувствую тут около себя. Настала минута прощаться. Прощаться. Как русские цари. Царь Алексей. Царь Алексей. Алексей Второй. Второй. Давно я не пил шампанского. Нет, я не умру. Сегодня ночью я видел Христа, и Он меня простил. Это ничего, теперь не понимают, после поймут. Лестницу поскорее, давай лестницу. Простите меня, милый Самуил Миронович, я очень устал. Не похороните живой, хорошенько проверьте. С этим мы должны справляться сами. Сердце сдавило обручем, не могу дышать. Неужели умираю? Блять, больно! Да.